запрошенные эксперты и инстанции одобрили сформулированные священным трибуналом обвинения против Орлеанской девы. Правда, университет сделал это с оговоркой. Обвинения против Жанны считать правильными, будь они доказаны. Кушон и его коллеги-инквизиторы не сомневались, что они полностью доказали вину подсудимой. 23 мая 1431 года Жанну вызвали в трибунал, и Кушон зачитал ей эти документы, уговаривая ее признать себя виновной, раскаяться и отречься от своих преступных заблуждений, иначе она загубит свою душу и погибнет на костре. Жанна, однако, не поддалась уговорам и угрозам и категорически отказалась признать себя виновной в каком-либо прегрешении. Учитывая ее закоснелость в ереси, трибунал постановил отлучить ее от церкви и сжечь. На следующий день, 24 мая, состоялось в Руане аутодафе в присутствии кардинала Бофора и других высокопоставленных церковных властей, а также высших английских чинов. Кушон вновь прочел Жанне постановление трибунала и призвал ее к раскаянию и отречению. И тут произошло нечто неожиданное. Машина инквизиции наконец сработала, и Жанна, уступив бесконечным увещеваниям и угрозам, заявила, что готова отречься, но при условии, что ее переведут в церковную тюрьму, где она, наконец, избавится от присутствия английских солдат, не покидавших ее даже в камере. Кушон, обещав выполнить ее просьбу, зачитал ей формулу отречения, под которой чуть ли не силой принудил ее вывести знак креста, подпись. В этом отречении был пункт, в котором она признавала, что совершила тяжкий грех, нарушив божественный закон, святость Писания, канонические права, надевая одежду развратную, неестественную, бесчестную, противоречащую природному приличию и подстригая волосы кругом, подобно мужчине, вопреки всякому приличию женского пола. «Le procès de Jean Lapucelle, manuscrit inédit légué par Benoît XIV, à la bibliothèque de l'Université de Bologne, est publié par André Dubois de la Vélégrable. Saint-Brieuc, 1890 год, страница 32. Примечание редакции». Вслед за этим Жанне был зачитан новый приговор. Она присуждалась к пожизненному тюремному заключению на хлебе и воде. На этом аутодафе закончилось. Однако вместо того, чтобы отвезти осужденную в церковную тюрьму, как это ей было обещано, Жанну возвратили англичанам, которые заковали ее в цепи и вернули в подвалы Буврейского замка. Если раскаяние Жанны и ее подчинение авторитету церкви инквизиторы могли считать для себя победой и наградой за свои черные дела, то англичане вовсе не были в восторге от такого финала процесса против их смертельного врага Орлеанской девы. Живая Жанна д'Арк, даже осужденная, раскаявшаяся и находящаяся под стражей их солдат, все же представляла для английского претендента на французский трон большую опасность. Меньше чем на ее казнь они не желали согласиться, в недвусмысленной форме заявив об этом Кушону и другим инквизиторам. Дальнейший ход событий показал, что инквизиторы охотно пошли навстречу пожеланиям своих патронов, англичан. В тот же день, когда с аутодафе Жанну вернули в тюрьму, ее посетили Жан Леметр и другие инквизиторы. Святые отцы продолжали угрожать ей суровыми карами, избавив ее от огненных мук, как обычно делал с другими. Жанна должна была заживо сгореть. Поместив ее на вершине горы из дров, над кругом копий и мечей, на виду у всей площади, можно было предположить, что долго и медленно сжигаемая на глазах любопытной толпы, она проявит, наконец, некоторую слабость. У нее вырвется, если не признание, то, по крайней мере, несвязные слова, которые легко истолковать в желанном смысле. быть может, даже тихие молитвы или униженные моления о пощаде, естественные для павшей духом женщины. Мишле, указанное сочинение, страницы 157-158, примечание редакции. На казни Жанны присутствовали все ее мучители: Кошон, Леметр,